Глава третья. Речи красноречивого земледельца. Хорошо, что Сетти все время следил за медленным чтением толстого Хэви, которому в конце концов досталось 3 удара плеткой за ошибки в переводе, а то, пожалуй, можно было так задуматься, что сразу и не найти то место в рукописи, откуда следовало продолжать чтение. Но теперь Сетти бодро начинает читать. Отправился этот земледелец на юг и встретил человека, который стоял на плотине. Имя его Тотнахт, сын человека по имени Исери. Это люди начальника Ренси. И вот Тотнахт подумал, когда он увидел ослов, которые ему понравились. Если бы мне как-нибудь захватить имущество этого человека. Дом же Тотнахта стоял на узкой прибрежной дороге. С одной ее стороны была вода, а с другой — ячмень. И вот Тотнахт сказал своему слуге: «Поторопись, принеси мне ткань из моего дома». И она была тотчас принесена. Он расстелил эту ткань на прибрежной дороге, и один ее конец упал на воду, а ее бахрома — на ячмень. Рассказ захватывает мальчиков, они внимательно следят, как Сетти, а за ним Ини, отчетливо читают о том, как бедняк-земледелец, не решаясь ни наступить на материю, ни пройти по ячменю, просил злого и жадного Тотнахта освободить дорогу, но тот ни за что не соглашался. И тогда случилось то, на что и рассчитывал Тотнахт. Один из проголодавшихся в пути ослов бедняка соблазнился вкусным ячменем, схватил несколько колосьев и начал их жевать. И Тотнахт сказал: «Я заберу твоего осла, потому что он ест мой ячмень». И он взял ветку зеленого тамариска, избил земледельца, отнял его ослов и увел. Дальше читает Минмес, невысокий тихий мальчик, сидящий позади Сетти. Мальчики узнают, что бедняк решил пожаловаться начальнику той области, где его ограбил Тотнахт, важному вельможе Ренси. Придя к нему, он начал умолять о защите. «О, начальник, господин мой, великий из великих, руководитель, лишенный жадности, великий, лишенный низости, уничтожающий ложь и творящий истину, приходящий на голос зовущего, сотвори истину, вот мне тяжело, защити меня, вот я в беде». Очень красивую речь сказал бедняк, и мальчики были уверены, что Ренси смилуется и защитит его. Но оказалось, что речь была даже слишком красивой. Она так понравилась Ренси, что тот решил рассказать об этом фараону. Он знал, что фараон очень любит красноречие, и надеялся получить хорошую награду за такое интересное известие. Действительно, фараон был так доволен, что распорядился не отпускать земледельца до тех пор, пока тот не произнесет еще несколько длинных речей, которые тут же должны быть тщательно записаны опытными писцами, чтобы фараон мог потом все это прочитать. И вот несчастный бедняк был вынужден говорить с утра до вечера, умоляя Ренси о правосудии и защите. Он произносил одну речь за другой, и хотя в рукописи было сказано, что это были прекраснейшие речи, которые очень нравились Ренси и фараону, мальчикам казалось, что речи эти становились все длиннее, все скучнее и все непонятнее. «О, начальник, господин мой!» — читает высокий подвижный мальчик с черными бойкими глазами, которого зовут Несмин. «Ты руль неба, ты столб земли. Руль не упади, столб не покачнись. Не лги, ты велик, не будь колеблющимся, ты имеешь вес. Стрелка весов — твой язык, гиря — твое сердце, коромысло весов — твои губы». Голос Несмина давно уже потерял выразительность. Видимо, мальчик не слишком вдумывается в смысл того, что он читает, и старается только правильно произносить слова. Зато учитель, вроде фараона и Ренси, явно наслаждается речами бедняка. Он мерно покачивает головой, слегка похлопывая по ручке кресла ладонью, и все реже требует перевода той или иной фразы. Он только изредка морщится, когда Несмин делает неправильную паузу или не делает ее совсем. Один за другим читают мальчики, а речи все тянутся. Четвертое, пятое. В комнате нестерпимо душно, циновки жесткие и неудобны, затекли поджатые ноги. Шестая речь, седьмая. Внезапно слышится легкий храп. Все невольно оглядываются, а учитель в гневе приподнимается. Это уснул толстяк Хэви. А его сосед Нефер и не думает его растолкать. Учитель бесшумно встает, подкрадывается к Хэви и внезапно сильно бьет его плеткой. Хэви дико вскрикивает и в страшном испуге, ничего не понимая, вскакивает на ноги и при этом наступает на рукопись, которая рвется под его ногой. Град ударов сыплется на мальчика. Он в ужасе кричит и только пытается руками защитить лицо. Сначала, услышав храп Хэви, мальчики заулыбались, но теперь они раздраженно и озлобленно смотрят на учителя. «А, ты еще и рукопись разорвал!» — свирепеет тот, и, схватив Хэви за плечо и продолжая стягать его, тащит вон из комнаты. Все напряженно молчат. И вдруг Сетти замечает на лице Нефера гадкую улыбочку. Сетти чувствует, что ему сразу становится жарко. «Эй, Нефер!» — громким шепотом зовет Сетти. И когда тот поворачивается, Сетти поднимается на колени и, грозя ему кулаком, с яростью шепчет. «Ты его не разбудил вовремя, змея, а теперь еще и хихикаешь. Ну, погоди!» Улыбку Нефера заметил не один Сетти, и к нему угрожающе тянутся кулаки Мэхи, Ини, Пабаса и Несмина. Но входит учитель, и все смолкает. «Ничего», — думает Сетти, — «пусть только кончится урок». Видимо, об этом же думают и другие мальчики, да и сам Нефер уже не улыбается, а испуганно моргает глазами и оглядывается по сторонам. Со двора все еще доносится плач Хэви. «Продолжаем. Читай, Мэхи», — говорит учитель, усаживаясь на место. Мэхи — рослый, сильный мальчик, годом старше Сетти, с озорными темно-карими глазами, начинает читать восьмую речь земледельца. Сначала все идет хорошо. Мэхи читает громко и выразительно, соблюдает паузы и правильно выговаривает слова. Затем вдруг он начинает читать все медленнее и медленнее, и, наконец, совсем вяло, сквозь зубы еле-еле цедит слова. «Скорее», — нетерпеливо говорит учитель. Мэхи вежливо кланяется и начинает читать так быстро, что уже не только нет никаких пауз, но и слов-то разобрать невозможно. «Куда ты несешься, как дикий осел? Читай с выражением», — сердится учитель. Мэхи, сделанный покорностью, склоняется в новом поклоне. «Слушаю, господин, постараюсь с выражением». И он начинает читать с выражением. Но что это за чтение? Голос Мэхи то поднимается до пронзительного писка, то опускается до дикого протяжного завывания. При этом он старательно подчеркивает совсем ненужные слова и скороговоркой бормочет важные фразы. Опущенные на рукописи глаза мальчиков блестят от удовольствия и злорадно косятся на учителя, губы вздрагивают от сдерживаемого смеха. «Молодец, Мэхи, так и надо этому злюке!» Учитель приходит в ярость. «Ты что, совсем безумец? Или ты позволяешь себе издеваться надо мной?» — уже кричит он, привстав и взмахивая плетью. «Как, господин?» — с хорошо разыгранным недоумением спрашивает Мэхи. «Я же исполняю твое приказание». Учитель подбегает к нему и останавливается, раздумывая. Пожалуй, действительно, Мэхи просто перестарался. Учитель сердито пожимает плечами и раздраженно говорит. «Как же ты до сих пор не можешь научиться читать по всем правилам? Сколько раз я тебе показывал, как надо читать, а ты все не можешь понять? Ведь тебя отдали в школу, где учатся дети знати, для того, чтобы обучить необходимым знаниям. Ты должен это твердо помнить. Вот и трудись целый день. Пиши, читай, спрашивай совета у того, кто знает больше тебя. И запомни, что я тебе скажу. Ведь и львов укрощают, и лошадей объезжают, и соколу связывают крылья. Мы справимся и с тобой, не беспокойся. Помни, если ты будешь лениться, ты будешь бит. Ведь известно, что ухо мальчика на его спине, и он слушает, когда его бьют. Ох, как Сэти ненавидит эту любимую поговорку учителя, которую тот повторяет каждый день. Да и вообще Сэти и все мальчики очень не любят наставлений учителя Шетсу. А кажется, он сейчас как раз собирается угостить их одним из таких поучений. Действительно, учитель, переведя дух, продолжает с новой силой. «Смотри, вот дети моложе тебя», — его рука указывает на Нефера, — «а читают лучше. А почему это? Почему ты невнимателен к моим наставлениям? Потому что ты вообще не хочешь учиться. А разве я не объяснял тебе, зачем это надо? Чтобы быть писцом, ибо лучше этого ничего нет. Писец освобожден от всех повинностей, от всяких работ, от мотыги и кирки, от корзины и весла. Сделайся писцом, и ты не будешь подчинен многим начальникам, а сам станешь приказывать другим. Ведь должность писца самая лучшая. Подумай-ка, ведь это писец назначает размеры податей, а потом получает их. Это писец исчисляет имущество каждого человека, чтобы обложить его налогами. Все ценности находятся под управлением писца. Хорошо живется писцу. Он всегда сыт и доволен. Сделайся писцом, и твои руки будут мягкими, ты будешь нарядно одет, тебя будут хвалить, к тебе обратятся с просьбами придворные. Вот для чего надо учиться, чтобы быть писцом. «А я не хочу быть писцом, господин», — внезапно говорит Мэхи и поднимается во весь рост. «Я хочу быть воином, как мой отец». Все головы поворачиваются к Мэхи. Мальчики явно одобряют его. «Правильно и смело», — сказал Мэхи. «Интересно, что ответит ему учитель?» Только пассер смотрит на Мэхи, презрительно сощурив глаза. Да Нефер и Сэне, подражая пассеру, тоже стараются изобразить на своем лице насмешку. Учитель в первое мгновение точно каменеет от удивления и негодования, но затем быстро находит убедительные с его точки зрения доводы против желания Мэхи. «Ах, так ты думаешь, что воинам лучше быть, чем песцом?» — иронически спрашивает он. «Вот я сейчас покажу тебе, так ли это. Твой отец — великий военачальник, но таким становятся очень немногие, да и то не сразу. А у простого начальника воинов жизнь нелегкая. И ты сам почувствовал бы это, как только попал бы в казармы. Как получишь удар по животу, по глазу, по брови, будет у тебя вся голова сплошной раной. Отстигают тебя терновником, тогда ты и узнаешь, какова воинская наука. А вот теперь я расскажу, как тебе придется бедствовать в походе, например, в Сирии. Ты сам понесешь на себе хлеб и воду, как вьючный осел, а когда воды не хватит, то придется пить вонючую стоячую воду. Ты не будешь знать, уцелеешь ли ты, потому что там всюду бродят свирепые львы, а тут и враги прячутся по кустарникам и готовы напасть каждое мгновение. Вот и придется тебе идти и только взывать к богам. Придите и спасите меня. Нет-нет, гораздо лучше быть писцом, чем воином». Но слова учителя не убеждают Мэхи. «Я не хочу быть писцом», — повторяет он, встряхивая головой и глядя блестящими глазами прямо в глаза учителю. «Я не боюсь того, что ждет меня, если я стану воином. Ты говоришь, господин, что в казарме меня будут бить, пока я не научусь всему, что должен знать воин. Так пусть лучше меня бьют там, чем здесь. Это раз. А потом, почему меня обязательно будут бить? Я сейчас умею стрелять из лука и метать копье и править колесницей. Отец уже подарил мне и вооружение, и коней. Я не боюсь ни львов, ни врагов. Научусь справляться и с теми, и с другими. Нет, господин, учиться я, конечно, буду, потому что так велел мне отец, а писцом не буду ни за что». Учитель с удивлением слушает мальчика. Так никто никогда еще не осмеливался говорить с ним. Что же делать? Наказать? Но ведь в сущности Мэхи его не оскорбил. А отец Мэхи — главный начальник войск фараона. Что-то еще он скажет, если его сына побьют только за то, что мальчик хочет быть воином. Пожалуй, лучше уступить. И учитель говорит, внешне сохраняя всю свою важность и еще выше поднимая голову. «Тебе еще рано выбирать, кем ты будешь, когда вырастешь. Это за тебя решит твой отец. А сейчас ты должен только учиться. Я доволен, что ты это все-таки понимаешь. А теперь закончим чтение. Читай, Яхмес». Яхмес быстро читает девятую, последнюю речь земледельца, в конце которой измученный бедняк говорит Рэнси. «Вот я жалуюсь тебе, но ты не слушаешь. Я пойду и буду жаловаться на тебя, богу Анубису». Яхмес читает далее, что Рэнси наконец смилостивился и приказывает сообщить бедняку, что его речи, записанные писцами, прочли фараону. Фараон приказал Рэнси рассудить бедняка с Тотнахтом. Рэнси вынес приговор — отобрать у Тотнахта его имущество, дом, скот и отдать все это бедняку. Все бедствия окончены, мальчики рады этому не меньше самого земледельца. Они с облегчением выпрямляются и осторожно свертывают рукописи. «Вот вы прочитали сегодня прекрасный рассказ», — говорит учитель. Это очень полезное чтение, ибо оно должно помочь вам научиться красиво говорить, а это совершенно необходимо. Ведь недаром говорится, что речь сильнее, чем оружие. Помните, уста человека спасают его. А поэтому вы должны изучать прекрасно составленные речи и учиться им подражать. Вот и речи красноречивого земледельца вам придется изучить очень внимательно. Для начала я вам даю такое задание. Подумайте о том, что мы читали, посмотрите рукопись и выберите такие отрывки, которые вам покажутся наиболее подходящими для короткого приветствия. В такой речи вы должны постараться рассказать о всех главных качествах того человека, к которому вы обращаетесь с речью. Я думаю, что у красноречивого земледельца вы найдете столько прекрасных образцов, что вы легко справитесь с моим заданием. Мальчики покорно снова развертывают рукописи и углубляются в чтение. Кое-где слышится шепот, совет и споры. Чаще всего шепот доносится из того угла, где сидят Мэхи и его сосед и приятель Пабс. Иногда оттуда слышится даже как будто легкий смешок, сразу же заглушаемый кашлем. Проходит полчаса. Внезапно Пабс встает. В противоположность Мэхи он невысок, но также ловок и смел. Он самый отчаянный шалун из всех мальчиков, всегда готовый на неожиданные дерзкие выдумки. Сейчас он как раз в таком настроении, когда от него можно ожидать чего угодно. С одной стороны, он все еще зол на учителя за Хэви, а с другой его подзадоривает успех шалости Мэхи. «Я приготовил приветствие, господин», — говорит Пабас и слегка кланяется. «Вот как», — учитель немного удивлен. «Ну, послушаем». И он облокачивается на ручку кресла, подпирает голову рукой, готовясь внимательно слушать. Пабс низко кланяется учителю, как бы обращаясь со своей речью именно к нему, и начинает читать громким голосом, отчетливо произнося слова. «О, начальник, господин мой, великий из великих! Сделай, чтобы я превознес имя твое в этой стране. Я говорю, чтобы ты услышал, сотвори же истину!» Учитель слушает. «Пока все кажется хорошо». Но вот Пабс, глубоко вздохнув, как перед прыжком в воду, продолжает. «Но посмотри, ведь у тебя плохо с истиной. Она изгнана со своего места. Посмотри, ты хоть и силен, и крепок, и могуч, но ты жаден. Как плачет несчастный, которого ты обидел, ты подобен послу крокодила». Учитель так поражен, что даже нагибается вперед. Нет, он не ослышался. Это не похвалы, а скорее брань. Почему же, однако, Пабос из всех речей выбрал для приветствия самое неподходящее место, то, где бедняк в отчаянии укоряет Рэнси в несправедливости и осыпает его упреками? Зато Сетти, Ини и другие мальчики уже поняли, в чем дело, и находят, что Пабос как раз выбрал то, что нужно, ведь он явно обращается к учителю, а учитель это с истиной дело обстоит неважно. Он несправедлив, из-за него постоянно плачут обиженные ученики, вот как сегодня Хэви. Да, он действительно подобен послу крокодила. Речи земледельца, казавшиеся недавно мальчикам такими скучными, внезапно получают смысл и интерес. А Пабос продолжает все громче и громче. «Ты ученый, ты воспитан, ты образован, но ведь не для злодеяний. Помни, что нет друга у человека, глухого к истине, нет радостного дня у жадного, но ты не слушаешь, и я пойду и буду жаловаться на тебя, богу Анубису». Пабос кончает и снова отвешивает поклон учителю. Но теперь уже и тот понимает, почему Пабос выбрал именно эти отрывки для своего приветствия. Лицо учителя сразу же становится страшным, глаза наливаются кровью, он сжимает кулаки, встает и направляется к Пабосу. Мальчики замирают. Но как раз в эту минуту открывается дверь, и на пороге показывается молодой человек, одетый так же, как и учитель, высокий, с открытым приятным лицом и приветливым взглядом. Это помощник учителя, молодой писец Аменхотеп. Он быстро подходит к учителю и говорит: «За тобой прибыл гонец из храма Птаха, господин. Верховный жрец храма желает немедленно видеть тебя по важному делу». Учитель Шетсу останавливается и несколько мгновений стоит молча, затем он хлопает в ладоши и кричит: «Эй, рабы, возьмите его!» — указывает он двум вбежавшим рослым нубийцам на Пабоса. «Свяжите его и заприте в подвал, а ключ принесите мне сюда. Да приготовьте плеть из гиппопотамовой кожи». «Мы с тобой поговорим после!» — угрожающе кричит он Пабосу, которого уносят нубийцы и который, тем не менее, бесстрашно улыбается. «Позови ко мне почтенного Минахта, Аменхотеп!» — приказывает учитель. Аменхотеп безмолвно уходит и вскоре возвращается вместе с низеньким, очень толстым пожилым человеком. Это Минахт, учитель младших мальчиков. Вслед за ними входит и один из нубийцев, который с низким поклоном передает учителю длинный массивный бронзовый ключ с четырьмя зубцами. «Вот, почтенный Минахт», — обращается учитель к Минахту, протягивая ему ключ. «Возьми этот ключ от подвала и никому не отдавай до моего возвращения. Там заперт этот негодяй Пабос, с которым я сегодня же рассчитаюсь за его неслыханную дерзость. А ты, Аменхотеп, проведешь после перерыва вместо меня урок письма. Рукописи возьмешь из этого ящика». «Будет исполнено», — отвечает Минахт, беря ключ. «Слушаю, господин», — склоняет голову Аменхотеп и затем спрашивает: «Кому разрешишь писать на папирусе?» «Как всегда, Яхмасу и Неферу», — учитель оглядывает мальчиков. «А кроме того, дай сегодня попробовать Сети и Минмасу». Яркий румянец заливает щеки Сети. «А мне, господин», — вскакивает Ини. «Еще рано. Вчера ты опять плохо написал», — строго говорит учитель. И не грустно опускается на циновку. «Ничего, Миубин, не горюй», — шепчет Сети. «Я тебе помогу сегодня, и тогда завтра он позволит и тебе попробовать писать на папирусе». Старшие учителя направляются к двери, но им преграждает дорогу пасыр. Слегка наклонив голову, он обращается к Шетсу. «Разреши мне уйти домой, господин, я совсем болен». Шетсу молча кивает ему на ходу и выходит из комнаты в сопровождении Минахта. Аменхотеп остается с мальчиками и весело обращается к ним. «Ну, соколята, все во двор. Есть, отдыхать, бегать, а потом снова за дело». И мальчики, толпясь и толкаясь, выбегают из комнаты.